Атила плотнее закутался в свой широкий плащ и съежился точно от внезапного холода. «Но ведь одного сына проклятие уже постигло», — заметил он. «Неужели и другой не избегнет его?» «Нет, предопределение уже исполнилось. Рок удовлетворен, я в безопасности». Атила на мгновение закрыл глаза, но затем снова серьезно продолжал. «Впрочем, оставим это. Я расскажу тебе о смерти Бледы. После раздела отцовского царства на две равные части в течение нескольких лет мы управляли нашими государствами согласно, сохраняя мир с соседями и удачно отражая единичные набеги неприятеля. Но при таком порядке вещей могущество и военная сила гуннов быстро умалялись. Тщетно подстрекал я брата к войне с Византией, с Равенной или готами. Он пропускал все удобные для нашего вмешательства поводы и случаи. К тому же я один с моим половинным царством был недостаточно силен для осуществления моих планов. При этом часто осаждаемые мною племена обращались за защитою к брату, и он удерживал мой занесенный меч. Долгое время переносил я это с глухим негодованием, и, наконец, Бог избавил меня от него. Однажды я снова убеждал его напасть на Византию, победа наша была бы несомненна. Он отказался. «Хорошо же!» — гневно вскричал я. «Я отправлюсь один!» «Ты слишком слаб для этого!» — возразил он. «Посмотрим!» — сказал я и повернулся, чтобы уйти. Он пригрозил мне, и это было его погибелью. «Я уже давно раскаиваюсь в том, — произнес он, — что отдал тебе половину царства, вместо того, чтобы как старшему быть единым повелителем наследия нашего отца. Если ты не обуздаешь своих кровожадных стремлений, то я спрошу твоих гуннов, не привести ли в исполнение закон первородства, нарушенный моей привязанностью к тебе?» Он повернулся и гордо вышел. В первое мгновение я остолбенел от унижения и гнева. Потом с диким криком бросился из его лагеря к себе, на Тейс, и только достиг своей палатки, как мною овладела жестокая горячка. В следующую ночь у меня было видение, решившее судьбы его, мою и тысячи народов. Глава 8. Мне снилось, что сильный ураган приподнял меня с моего ложа и унес высоко под самые звезды, и я очутился на вершине самой высокой горы на свете. Темная ночь вокруг меня сменилась светлым днем. Подо мной внизу расстилались разные страны, но на них лежал кровавый отблеск. Я видел движение народов и их вождей в этих странах, и они казались мне копошащимися в своем жилье муравьями. Внезапно я испугался. Между ярким солнцем и мною, заслонив его лучи, стоял страшный громадный великан. Медные ноги его упирались в далекие долины внизу, а голова скрывалась в облаках. По временам из облаков сверкали молнии, то были взоры его огненных глаз. Я знал великана или угадал его. Это было верховное божество гуннов, Пуру, страшный бог войны. Он был благосклонен ко мне. Он говорил: «Ты видишь перед собою народы земли. Но до сих пор ты видел их только снаружи, взгляни теперь на их внутреннюю жизнь». И взор мой, пронизав золотые, медные и железные крыши, и мраморные стены дворцов и палат, кожаные палатки пастухов и землянки пастухов и охотников, проник в бездну злобы, насилия, грабительства, убийств и вероломства, в которых погрязли все племена.